Глава 11. Золотая Орда. Сарай Берке прятался в Ахтубе, среди высоченных камышей и многочисленных плавней. Не знаючи, это место можно искать все лето и не найдешь. Глинобитные домики стояли среди акаций и абрикосовых деревьев, над зарослями возвышались только высокие макушки инжира. Убожество! А не Золотая Орда. С этими словами Норман спрыгнул в слякотную прибрежную глину. «Дикари никогда не будут работать, их удел грабить и убивать», — поддержал Хинрих Папп и неуклюже последовал за Норманом. «Берегите себя», — крикнул барон Бертран фон Щюльп, — «мы спрячемся в ближайших камышах». Помогая друг другу, Норман и Хинрих Папп осторожно двинулись от протока. Глина толстыми кирпичами налипала к подошвам, ноги скользили, выбивая из-под сапог грязевые фонтанчики. — Погоди, учитель, нам надо найти удобное место и вымыть обувь. — Зачем? Судя по этому месту, здесь кругом должна царить грязь. — Я не знаю, что там, грязь или пыль, но любой встречный сразу поймет, что мы только что высадились на берег. — Как скажешь, — не стал спорить учитель. Вскоре нашли переполненную шустрыми головастиками лужицу и начали приводить себя в порядок. Путь из Казани в Сарай-Берке занял всего 2 дня. Причем после отхода из Лаишевского торга норвежцы по полной отвели свою азартную душу. Они не пропустили ни одного стойбища, заглядывали в устье каждой речушки, устраивали охоту даже на одиноких пастухов. В результате вытребованные в Малом Китеже расшивы быстро заполнились рабами, и не только. За 2 ночи мурманы умудрились ограбить 3 каравана, которые безмятежно отдыхали на правом берегу Волги. Норман хотел было их за это отругать, но сделанного не вернуть, да и пленники с добычей оказались генуэзцами. «Варуч, откуда здесь торговцы, да еще из Генуи?» — поинтересовался Норман. «Вероятнее всего, из Сарай-Берке идут». «Странно как-то, не проще ли напрямую через Итиль? А там 2 перехода и Дон». «Какой Дон? Там берег обрывистый. Переходят через Дубовский брод, обходят Змеиные горы, и вот она, Иловля, где стоят их галеры». «Что еще за Змеиные горы?» По спине Нормана пробежал холодок. Он точно знал, что у Волги нет гор. «Скажешь тоже. Или ты Жигулевские горы не разглядел?» «Да какие это горы!» — облегченно вздохнул Норман. На душе сразу стало легче. Ему не хотелось оказаться в каком-то параллельном мире. «Какие-никакие, а горы?» «Старики говорят, что умаешься... бесконечно вверх-вниз колдыбать, да еще по склизкой глине. А как бревна из Лаишевского торга везут? Да так же, плот сгоняют к Камышинскому броду, а там до Иловли рукой подать». Взятые у генуэзцев трофеи вызвали у воинов бурю восторга. Шелка на любой вкус, и толстые, и тонкие, а фарфор, батюшки, чаши и пиалы, вазы и чайнички, забавные статуэтки с импозантными подсвечниками — знатная и дорогая добыча. Даже без учета шкатулок с розоватым жемчугом, аккуратных стопочек перламутра и дюжины ящиков чая, сбор трофеев не обошелся без казуса. Норвежцы не сумели справиться с верблюдами, которые оказались весьма злобными и кусачими. «Зря ты верблюдов отпустил. На обратном пути мы бы их в дракары запрягли», стараясь сохранить серьезный вид, сказал Норман покусанному воину. «Да ну их! Лошадь может укусить или легнуть задними ногами. А эти и кусаются, и брыкаются, и передними лапами бьют». «Где ты видел лапы?» «У верблюдов обычные ноги». «Ну да, обычные. Ты бы вблизи на них посмотрел. Белый медведь от зависти сдохнет». Верблюжачьи лапы Нормана не интересовали, зато трофейные ярлыки он осмотрел очень тщательно. Вывод не мог не порадовать. Он не нашел каких-либо отличий от тех, что ему показали на булгарском караванном торгу. Те же простенькие кусочки, толстые, как подошва сапога, кожи, с выжженным клеймом в виде всадника. По всей видимости, монголы использовали принцип тавро без каких-либо дополнительных указаний на конкретного владельца. У генуэзских купцов, как и у волжских корабельщиков, ярлыки висели на шее. Вероятно, это требование местных властей. Разница заключалась лишь в том, что у первых на толстых золотых цепочках, а у вторых на кожаном ремешке. Без приключений дойти до Сарай-Берке не удалось. У Дубовского брода их поджидал патрульный разъезд. Примкнувшие к каравану рязанские и московские попутчики начали нервничать и с тревогой поглядывали на Нормана, зато норвежцы без малейшего сомнения повернули к берегу выше и ниже брода. Дальнейшие действия застали монгольский отряд врасплох. Они давно привыкли к покорности купцов, а тут их стремительно атаковали. Запоздало спохватившись, когда мурманы набросились с двух сторон, степняки попытались было организовать отпор. Какой там? Норман, не скрывая восхищения, следил за стычкой разрозненных пеших и конных воинов. Одни норвежцы, прикрывшись щитом, с разбега били лошадь плечом, та копыта вверх, а всадник получал обухом по затылку, другие поступали более извращенно. При приближении всадника резко взмахивали плащом перед лошадиной мордой. Та от неожиданности на дыбы или в сторону, но конечный результат один. Наездник получал удар обухом в спину. Ты посмотри, Варуч, мурманы на раз сотню рабов взяли. Ну, допустим, не сотню, поменьше будет. Да и своих потеряли, вон, видишь, на плащах в дракары заносят. Кликни немцев, пусть помощь раненым окажут. Уже спешат. Все три доминиканца на перегонки к Мурманам мчатся. Место для продолжительной стоянки в плавнях выбирал лично Шушун. Сначала долго промерял глубины, затем осматривал смежные протоки и, наконец, нашел в плавнях заросший ивами остров. Здесь для всех места хватит. Костры можно жечь, кроны деревьев рассеют дым, дров более чем достаточно. Откуда они здесь? Норман пнул ногой отполированное водой и песком бревно. В половодье из верховых рек выносят, иногда лед срывает целые плоты. А куда Платагона-то смотрит? Проку-то смотри, не смотри, а против такой силы не попрешь. Случается, дома с сараями плывут по реке. Вторым этапом подготовки к выходу в люди стал поиск места для постоянного дозора. Требовалось не просто найти вблизи берега скрытое и удобное гнездышко, из него должны быть видны городские ворота с обзором во все стороны. Еще одним условием являлась удаленность от места рыбной ловли и охоты на птицу. Во всех этих вопросах Норман был полный профан, впрочем, он и не утруждал себя попытками заняться местным естествознанием. Каждый должен делать свое дело, иначе получится эффект всезнайства, который никогда не приводил ни к чему хорошему. И вот первый выход. Они закончили смывать глину, тщательно протерли обувь травой и, стараясь выглядеть безмятежно, пошагали к городской стене. Обычная глинобитная стена, не выше 2 метров, поверху вмазаны ветки с устрашающими колючками. Норман пнул стену ногой, и она ощутимо подалась. Ха! Да ее легко пробить обычным бревном. Не очень-то и легко. Внутри плетеный забор, его обкладывают камышом и обмазывают глиной, — ответил Хинрих Пап. Слишком хило. При штурме пробить пара пустяков. Крепости редко берут штурмом. Обычно противников встречают у стен. Всякое бывает. Норман не стал развивать тему осады и штурма городских укреплений. Вот и ворота в сторону Ахтубы, где у берега сиротливо притулилась пара ушкуев с расшивой. В воротах никто не стоял, но разведчики не рискнули войти и проследовали дальше. Нет, ты посмотри, стена совершенно никчемная. Глину местами смыло и ни одной башни. Ты должен всегда помнить, герр Норман фон Рус, что дураков на белом свете нет, они не выживают. Хочешь сказать, что я не вижу какой-то хитрости? Все намного проще. Это стена от местных воров, а не для защиты от врагов. Вот гады, ничего не боятся, — со злобой ответил Норман. Им действительно нечего опасаться. Вокруг кочуют племена коневодов, врагу незаметно не приблизиться. За очередным поворотом стены их ожидал сюрприз. Прямо в степи, не менее чем на километр, раскинулся торг. Одни устроились под плетеными навесами, но большинство торговцев сидели на земле. Разведчики с неторопливой линцой двинулись к торговым рядам. С этой стороны городской стены оказались еще одни ворота. Уже хорошо. Под навесами торговали импортом. Всевозможные ткани, выделанная кожа, простенькое оружие, украшения и бытовые мелочи типа глиняных горшков и ложек. На голой земле разместились аборигены с кучками вонючих невыделанных конских шкур, бурдюками кумыса и вяленой конской колбасы. Норман мужественно прошел сквозь этот вонизм из стаи роящихся мух, и все ради одной цели. С противоположной стороны торга виднелась еще одна стена, за которой просматривались юрты. Ужас! Примерно сотня разнокалиберных шатров, среди которых выделялась своим ярким голубым шелком только центральная. Стойбище окружено высокими плетеными корзинами с песком. Ворот нет, да и само ограждение выставлено неровно. Через многочисленные разрывы мог спокойно пройти человек. Это главный город Золотой Орды на ее западных рубежах. Наверное, все эмоции Нормана были написаны на его лице, потому что Хинрих Папп сильно дернул за рукав. «Даже не думай. Здесь в степи пасутся стада диких лошадей под охраной таких же диких людей. Я привел 3000 воинов, которые все это безобразие сметут на раз. Не забывай про московского князя. Он в родстве с ханом Узбеком и ежегодно берет у него войско. Ладно, не волнуйся, я выполню свои обязательства». Они развернулись и направились прямиком в городские ворота. И здесь никакой охраны, узкие пыльные улицы и ни одного человека. Немного погрузив по лабиринту глухих стен, наконец вышли к церкви. От неожиданности оба остановились. Церковь как церковь, разве что глинобитная. Хинрих Папп решительно направился к дверям, по каким-то признакам он определил родную для себя веру. Норман зашагал следом, ему не хотелось одиноко торчать на улице. Учитель и священник о чем-то оживленно толковали на латыни, иногда восторженно вскрикивая и размахивая руками. Наконец они угомонились, и Хинрих Папп представил Нормана как своего ученика, немецкого дворянина и специального посланника Ганзейского союза. «Знаешь, — с довольным видом заговорил учитель, — сарай Берке — всего лишь караван-сарай и торг. Ты не забыл о юртах за торгом? Там живет хан Узбек, вождь местного племени. Эта земля дарована его предкам на Курултае». Не спросил, где проходит граница монгольских и русских земель. «Последнее монгольское поселение — стойбище хана Увека. Оно находится немного севернее у Нузенского брода». «Странно. Мурманы не пропустили ни одного стойбища. Ты не спрашивал, там много воинов?» «Мы его ночью не заметили. Крепость на обрыве у крутого изгиба реки, гарнизон состоит из 300 человек». «Понятно, берег крутой. Надо было смотреть снизу вверх. Чего глаза загорелись?» «На обратном пути решил разграбить?» — засмеялся Хинрих Папп. «До этого еще дожить надо. Что о китайцах узнал?» «Здесь нет общего китайского двора. Каждый караван занимает один постоялый двор и живет до распродажи своих товаров». «Плохо дело. Сейчас весна. Возможно, придется ждать до осени». «Слишком пессимистично. Я думаю, не больше месяца, в крайнем случае двух». «Эх ты, горе-путешественник. В конце мая здесь будет за 40. Ноги припечет сквозь подошву башмаков». «Что значит за 40? «А, да нет, это такое выражение, когда яйца запекают у костра», — выкрутился Норман. «Не шутишь? Здесь действительно так жарко». «Даже жарче, чем ты себе это можешь представить. А по вечерам здесь летают злобные комары, кусачие, жуть!» Здесь Норман уже приукрасил. Ему не хотелось задерживаться ради такого пустяка, как отправка экспедиции. «Ну да», — задумчиво ответил учитель. «Рядом вода, а кровососы разносят опасные болезни. Ты спроси священника. Он должен знать, когда в последний раз здесь все вымерли», — добавил ужастиков Норман. «В прошлом году он осенью сюда пришел с генуэзским караваном. Его предшественников к этому времени уже сожгли. Придется спать под балдахином, а днем натираться благовониями». «Это еще зачем?» «Всю зиму готовился, а простых истин не знаешь. Кровососы не садятся на ароматное тело». «Я изучал Китай, а не дикую Тартарию», — нервно воскликнул Хинрих Папп. «Да не волнуйся ты, выживем, хотя и не все. Вот что, пошли по караван-сараям. Если найдем подходящий вариант, то выкупим остатки товаров. Ты в своем уме? Зачем мне везти в Персию китайский шелк? Это будет мой подарок за оказанную помощь. Норман с трудом скрыл вздох облегчения. Сработало. Очень хорошо сработало. Он, конечно же, приврал немного, но приврал и сгустил краски. Уж очень не хотелось здесь торчать. Тем более, что задержка действительно могла затянуться до осени. Планировка города, в котором они поначалу элементарно заплутали, оказалась простой и прагматичной. В центре находились самые старые караван-сараи. Они вплотную примыкали общими стенами, образуя подобие прямоугольника. Так, благодаря новым пристройкам, поселение разрасталось вширь. А то, что сначала приняли за городскую стену, на самом деле являлось забором внутреннего двора. Здесь отсутствовала какая-либо общая власть, жили по принципу «каждый сам за себя» и отношения выясняли своими силами, не пытаясь добиться справедливости с помощью других соседей. Как ни смешно, но монголы ни во что не вмешивались, не устанавливали своих законов и не собирали дани. Более того, Китай считался монгольскими землями. Купцам не требовался ярлык, с караванов не взимались деньги за транзит. Благодаря полученным от священника разъяснениям быстро вышли к местам проживания китайцев. А первые ворота открылись еще до того, как Норман успел стукнуть кольцом. «Вот, прочтите». Он протянул охраннику маленький кусочек шелка. Еще в процессе подготовки Максим посоветовал написать на шелке различные варианты обращений. По-настоящему язык можно выучить только в общении с носителем данного языка. В противном случае высока вероятность, что живая речь будет непонятной. Пройдите дальше и в переулок, на другой стороне найдите ворота с цепью вместо кольца. Последовал доброжелательный ответ по-гречески. После переулка повернуть направо или налево? Спросил Норман, желая попрактиковаться в греческом языке. Налево, здесь близко, господин Жусянь на днях возвращается домой. А ты охранник или переводчик? Я, парень улыбнулся. Нет, я Антониус Ревезус, сын хозяина этого постоялого двора. Давно приехали из Греции? Первый раз приехали, еще шире улыбнулся Антониус. Если верить деду, мы здесь живем со времен скифов. И все это время держите постоялый двор. Разумеется, очень выгодное дело. Купцы перед отъездом очень дешево продают остатки товара, иногда просто так оставляют. Не тянет на родину? Моя родина здесь. Парень топнул ногой по сухой глине. Нужный постоялый двор нашли очень быстро. И снова ворота открылись, едва Норман коснулся кованой цепи. «Нам нужен господин Жусянь», — без вступлений заявил Норман. Однако ответ прозвучал на непонятном языке. И в разговор вступил Хинрих Пап. Через минуту их провели в просторное полуподвальное помещение. «Ты на каком языке с ним разговаривал?» — осматривая окошки бойницы, спросил Норман. «Он генуэзец», — коротко ответил учитель. «Да здесь собрался настоящий интернационал. Иногда ты находишь очень интересные слова. Наверное, зря начал изучать сразу несколько языков. Мой новый учитель после греческого собирается учить меня латыни. Этот язык ты быстро освоишь, он намного легче немецкого, не говоря уже о греческом. Лучше скажи, почему нас привели в подвал? Сам говорил, что здесь летом очень жарко. На севере зарываются в землю от холода, на юге от жары». И по этой причине все дома очень низкие. Ну да. Сам говорил, что здесь зимой лютый холод, а летом нестерпимая жара. Где-то в доме неприятно заскрежетала дверь. Норман нервно поежился и фыркнул. Тоже мне хозяева. Дверные петли не могут смазать. Их специально такими делают. Причем от каждой двери добиваются разного звучания. Разновидность издевательства над постояльцами? — Скажешь тоже, — рассмеялся Хинрих Пап. — Защита от воров. Получше любой сторожевой собаки. — Неужели все так плохо? — Маленький городок, кругом все свои. Вроде не должно быть воровства. — Лезут. Со всех сторон пытаются пробраться, — заметил вошедший мужчина. — Я Эссу, переводчик и нотариус. — Да кто на такое рискнет, — не поверил Норман. — Поймают и в яму, или руку отрубят. Монголам все нипочем. Вот и шарится каждую ночь. А что говорит местный хан? Ничего. Хан узбек, тем более беклеребек Атлтук, нас в упор не видит. И никого из своих за воровство не накажут. Нифига себе. А если вор кого убьет? Или охранник пришибет разбойника? Здесь действует негласное правило. На глазах никого не тронь. А за стеной делай, что хочешь. Можно убить вора. Мы так и делаем, иначе полезут, как черви на тухлятину. Погоди, ты убил воришку, а дальше что? Его же похоронить надо, родственникам сообщить. Смешной ты. Убил, как бездомного бродягу, к ноге камень и в реку. Если труп найдут, тогда беда. Родственники набегут, золото начнут требовать. Можно подумать, что не знали, куда родич ночью ушел. У них совсем другое отношение к жизни и смерти. Даже не пытайся понять нравы людей степи. Снова неприятно заскрежетала дверь. Эссу пристроился за конторкой и начал готовить письменные принадлежности. Господин Джусянь бросил на своих гостей оценивающий взгляд, после чего сложил у груди ладони лодочкой и поклонился в традиционном китайском поклоне. Хинрих Папа ответил столь же любезной взаимностью, а вот Норман не смог себя пересилить, лишь слегка наклонил голову и произнес «Дзяо Сантьяо». Примечание. «Доброе утро», искаженный китайский. Конец примечания. Он, конечно же, прекрасно понимал, что поклоны в Китае не имеют ничего общего с унижением, это национальный обычай, не более того, но ничего не мог с собой поделать, так и стоял, как будто к спине привязали палку. Цзусянь и бровью не повел, вежливо показал на лавку у стола и на правах хозяина предложил садиться. Эссу показал класс синхронного перевода, говорил без запинки, одновременно оставаясь незаметным для участников разговора. «В какую часть Китая вы хотите попасть?» — глядя на Нормана, спросил торговец. «Я уже был в вашей стране. Сейчас туда направляется мой учитель». «Вот как?» — Цзусянь повернулся к Хинриху Папу. «Вы хотите дополнить свои знания?» «Да, мой ученик рассказал много интересных, даже невероятных вещей. Я направляюсь в Китай с двумя товарищами». «Вы все монахи-доминиканцы?» Китаец показал свою осведомленность в европейских делах. «Мы слушатели университета в Болонье». «Похвально. Познание мира и людей всегда приносит большую пользу. Я возьму вас до Ланчжоу». Норман тут же расстелил свою карту, нашел названный город и хотел спросить о дальнейшем маршруте, но перехватил изумленный взгляд китайца.